Часть 41. Когда же кончится эта пытка, Ленни не знал, сколько еще сможет выдержать. Сил не оставалось. В последний раз, когда один из тюремщиков принес ему еду, он выплеснул похлебку прямо тому в рожу. Разразившись потоком непонятных ругательств, этот скот выскочил от него, как ужаленный. Такой поступок мог повлечь суровую кару, но Ленни было уже все равно. «Хер в задницу тебе и всем вам!» — заорал он вслед. «Мне на все насрать, слышишь ты, сволочь! Ничего мне больше не надо, ни жрать, ни спать! Я лучше сдохну, чем буду жить в этом дерьме!» Он понимал, что длинная свалявшаяся борода, всклокоченные волосы и грязная рваная одежда делают его похожим на умалишенного, но разве это имеет хоть какое-то значение? Все равно никто не видит. Неделю назад Ленни сделал открытие. Из щели в стене торчал острый обломок камня. Пришлось попотеть, но все же в конце концов ему удалось сперва раскачать этот камень, а потом и вытащить. С тех пор он неустанно долбил им цепь, которой был прикован за ногу. По нескольку часов в день узник методично колупал ржавчину, моля Всевышнего о том, чтобы хоть что-то получилось. «Вот так. Колупай, колупай. Может, через полгода что-нибудь и выйдет». На протяжении последних нескольких дней ему носил еду один и тот же охранник. Никто не сказал ему, почему вдруг изменились заведенные порядки. Никто даже словом не хотел с ним перемолвиться. Впору было совсем сбрендить. «Интересно, а что будет, если оба тюремщика вдруг дадут дуба? Что ж ему тогда с голоду околеть? И вообще, знает ли хоть кто-нибудь, кроме них, о его заключении в этой норе?» Неделю за неделей, месяц за месяцем он не оставлял попыток заговорить со своими тюремщиками, однако они отказывались даже слушать. Не люди, а роботы. И вот сегодня Ленни решил осуществить план, который составил некоторое время назад. Как только этот гад принесет еду, он сразу же набросится на него, приставит к его горлу обломок камня и пригрозит перерезать сонную артерию, если они, сволочи, не выпустят его на волю. Отчаяние — великая сила, от отчаяния люди способны творить чудеса. «Эй, Лаки!» — завыл он благим матом. «Как делишки, детка?» Нет, не надо было так. Зря он назвал ее деткой. Так называет ее отец. Не годится встревать между нею и папашей. Слишком многое связывало ее с отцом. Ленни не ревновал жену к старому Джино. Он знал, сколько им пришлось пережить вместе. «Ведь ты по-прежнему любишь меня, правда, милая?» — прошептал он, стуча зубами. «Даже сильнее прежнего, да? Мы ж с тобой половинки одного целого». И снова взвыл. «Где же ты, Лаки? Что делаешь? Почему не приходишь, чтобы вытащить меня из этого дерьма?» Позже, во второй половине дня, он услышал, что кто-то идет к нему. Всякий раз, когда Ленни навещали тюремщики, эхо их шагов достигало его слуха гораздо раньше, чем появлялись они сами. Он подобрался, готовый ко всему. Решающий момент наступил. Сегодня он или умрет, или вырвется на свободу. Дьявол, сердце стучит того и гляди, выскочит из груди, прыгает, как шарик для пинг-понга. Ленни притаился в тени, прислушиваясь к приближающимся шагам. Напрягся, изготовился к действию. Физические нагрузки, которыми он мучил себя все это время, принесли свои плоды. Несмотря на скудный рацион, сейчас он был гораздо крепче, чем в самом начале. Как раз то, что нужно. Сила в сочетании с решимостью выжить любой ценой. Как только человек вошел, Ленни с душераздирающим воплем набросился на него и сцапал за горло. Он добился того, чего хотел, застал этого гада врасплох. Только это оказался не мужчина, это была девчонка, и она тоже разразилась пронзительным визгом. «Аутеми! Аутеми!» Тарелка с едой шлепнулась на землю. «Аутеми!» — снова взвизгнула девчонка. Она кричала по-итальянски. Он почти не знал этого языка, однако его знаний хватило на то, чтобы понять, она зовет на помощь. Ленни крепко держал ее за шею. «Кто ты?» — свирепо спросил он. «Отвечай, мать твою!» Она начала брыкаться, пытаясь сбить его с ног. И ей это удалось. Они повалились на землю, перевернув ведро с водой, из которого он обычно умывался. Теперь оба катались в грязи. Каждый пытался одержать верх. При этом она дрожала и постановала, как перепуганная олениха. Наконец, ему удалось подмять девчонку под себя, прижав ее руки к земле. Вглядевшись в ее лицо, Ленни понял, что это та самая девушка, которую он видел раньше. Она выкрикнула что-то по-итальянски. Ее крик звучал, как причитание или молитва. «Отстань!» — говори по-английски, — рявкнул он. «Парли инглиш!» «Кто ти?» — прошептала она на ломаном английском. Ее хорошенькое личико было искажено гримасой смертельного страха. «А ты кто?» — спросил он в свою очередь. «Фурио ушел», — пробормотала она, заикаясь. «Говорил мне носить еда». «Велел, значит, таскать мне эти сраные помои. И кто же этот Фурио?» «Мой папа», — прошептала она. «Так ты здесь одна?» — снова задал он вопрос. Она кивнула, несколько успокоившись. «Меня тут держат насильно. Я здесь вроде пленника, понимаешь?» Она забарахталась под ним, пытаясь вырваться. Тело девушки было нежным и мягким, а запах ее кружил голову, как аромат спелого яблока, напоминая Ленни об усладах, которых он был так долго лишен. «У тебя есть ключ, чтобы снять эту штуковину у меня с ноги?» — спросил он, показывая на оковы. Она отрицательно затрясла головой. Что делать? Сейчас она находилась целиком в его власти, но сколько же ее так держать? «Ты мне поможешь», — произнес он как можно медленнее, чтобы она поняла каждое его слово. «У меня просто нет иного выхода». «Мой папа, он говорить? Ти плохой человек», — вымолвила она. «Нет, не я. Это твой отец плохой. Они схватили меня, похитили. Понимаешь?» Она молча кивнула. «Я не могу отпустить тебя», — сказал Ленни. «Никуда не пойдешь, пока не придумаешь, как вызволить меня отсюда. Ты сможешь это сделать?» Она только таращила на него глаза. «Сможешь?» — повторил он громче. «Попытаюсь», — пискнула она наконец. Он не должен был верить ей. К сожалению, у него не было выхода.